Глава 5. И вот почему именно сюда я тебя вырвала для разговора. Катюша уже спит. Как она, кстати? Нормально, отвечаю я. Сам палкой в нашем очаге в гроте угли перемешиваю. Ужин готов. Можно теперь спокойно под отличное жаркое и поговорить с родительницей. Пока я с Хрюшей в пустошь бегал, ища ушастых кролей, мама успела грудью малышку покормить. Теперь вот я нашу маленькую красавицу магией пичкаю и даже умудрился немного массажем ее тельце осчастливить. Все впрок. Я через свои возможности каналы просматриваю, которые завязываются вокруг образующегося магического колодца малышки. Отлично идет развитие. Главное не переборщить с силой и маной пустоши, мало ли как эти излишки на мою маленькую сестренку в итоге повлияют. Но так вроде все нормально. Отклонений никаких не вижу в ее энергетическом теле. А сам обдумываю слова мамы, которые она совсем недавно произнесла. И касались они темы, почему меня в это изгнание, по сути, наш благословенный и справедливый король отправил. Вернее, спрятать меня хочет в каких-то ебенях. Ты, дорогой, со стороны посмотри на ситуацию, сложившуюся вокруг тебя, чтобы лучше понимать нашего правителя, продолжает наш разговор мама. Мы недавно с тобой говорили, и я тебя спрашивала насчет Марианны, матери Тины. Я спрашивала тебя, нравится ли она тебе как женщина. Киваю, а чего скрывать? Я и сейчас так же отвечу. Очень нравится, отвечаю честно я. У меня в ее присутствии вообще почти голова не варит. Вот. В этом и есть главная причина того, почему тебя попросту от всех заинтересованных пытаются спрятать, говорит мама. А таких хватает. Ваша староста — это так, любительница простофиля. Вот скажи честно, если бы Марианна была более благосклонна к тебе, ты бы устоял? Если бы она тебе свою любовь подарила, ты смог бы отказаться? Я тут же помотал головой. Нет, конечно. И чувствую, как краснею. Ага, и это в случае, когда она замужем. Что-то домешает, правда? Смотрит на меня вопросительно родительница. Киваю. Сам же не до конца понимаю, куда клонит мама. А теперь представить... Продолжает развивать свою мысль моя милая собеседница. Что такая же женщина, как мама Тины, свободна, твоего уровня, то есть аристократка, ищет сближение с тобой. Ты бы смог устоять от ее чар? И при этом она совсем не пользуется любовной магией. Ну, представил? Милый образ Марианны предстал передо мной. И так ясно, что не удержался бы я... И на все пошел, чтобы обладать этой женщиной, особенно если бы она по-настоящему меня любила. Хотя бы так же, как Марианна, настоящая, любит Руса. Он же кому повезло. Вижу, что размечтался. Губы подотри, слюнями зашелся, смеется мама. Вот к чему я и веду. А таких дам, как, скажем, Марианна, или, как я слышала, наша королева... Она из того же теста. Много при резиденции Его Величества находится. Так вот, если бы их натравили на тебя, ты бы оказался в капкане. В любовном капкане, из которого уже было бы не вырваться. Знаешь, почему такие женщины обычно всегда верны? Пожимаю плечами, даже не задумался над такой постановкой вопроса. И почему? Смотрю я на маму с неподдельным интересом. Все просто, маленький мой. «Они не дают развиться конкуренции», — объясняет мне непонятные аспекты взрослой жизни родительница. «У них уже есть что терять. Марианне своего супруга, магистра и сильного практика. Королеве своего мужа, правителя нашего государства. Да, не спорю, они... Сами мужики, бывают, попадают под влияние бледовитых представительниц женского пола. Но это случается нечасто и крайне редко». Такие отношения обычно длятся мгновения. Любовь на один раз. Уж такова суть мужчин. Как бы нам, женщинам, не хотелось это признать, но это правда. Но между собой сильные дамы никогда не доведут в отношениях до того, чтобы их выяснять. Кто пытается отобрать, всегда проиграет. И обычно это происходит вместе с гибелью претендентки. Говорю же, они сильные, умные, искательницы своего клада. Вот от таких женщин-хищниц наша королева тебя и прячет. Приласкают, а потом будут из тебя веревки вить. Под их сладкие песни и государя предашь, и земли отдашь. Примеров таких хватает. Ну и как тогда защищаться от вас? Удивляясь, задаю я свой главный вопрос, который меня сейчас по-настоящему волновал. Тебе? А никак, огорошивает меня мама. Поддаться искушению и получать удовольствие. И смеется, видя мой ошарашенный вид. При этом стараться не пойти по рукам. Ты слишком большой для всех приз. С одного раза в постели связь между людьми не часто устанавливается, тем более у тебя есть своя врожденная защита от любовной магии. Да и созерцанием обнаженного женского тела тебя не удивить. Мы все тебя приучили просто его воспринимать. С одной стороны, это и хорошо, а вот с другой... Главное, чтобы ты, как товар, его не воспринимал. Хотя со стороны, если глянуть, все так и выглядит. А ведь такой товар разным бывает. Ширпотреб, дешевка, полная дрянь. А есть и эксклюзив, настоящее сокровище. Ты же должен помнить то чувство, которое в твоей душе обозывают мысли о Марианне. Вот. Это и есть твой главный эталон. Ищи подобное. Да найдет страждущий. А чтобы найти, что нужно делать? Пожимаю плечами. Откуда ж мне знать? И что? Все же задаю я свой вопрос. Пробовать, улыбается мама. Быть в постоянном поиске. И при этом не чураться и всякого необычного товара. К примеру, тех же ушастых, а их хватает. Не проверишь, не познаешь. К тому же опыт будет вырабатываться. Пока молодой можно, да и нужно хорошенько пошалить. Просто всегда помни про эталон. А наш правитель и его мудрая супруга просто опасаются, что тебя оженят. И тю-тю земли. А возможно, и все владения в другое государство перетянут. 3 года жизни, чтобы стать серьезнее и опытнее, у тебя теперь есть. А в свете, в среде Ариста, таких львиц хватает. Конечно, это не абсолютная защита, но ты уже будешь знать, что может с тобой женщина опытная, красивая и умная сделать. Сам решишь, нужна тебе та или иная красавица и умница, или стоит другую поискать. К сожалению, не всегда это понимание своевременно приходит к нам. Увы. Считай эту ссылку как закалку перед взрослой жизнью. Особенно в свете того, что тебе придется учиться в столичной академии. Можешь себе представить, сколько там таких львиц, жаждущих твоей плоти и крови. А кровь твоя нужна для рождения детей от тебя, с помощью которых потом можно оттянуть ресурсы из твоего рода и клана. Сам не спеши за любую юбку цепляться. Ты видный у нас жених, парень хоть куда. Еще и отбиваться от охотниц до твоего тела придется. Надеюсь, в переносном смысле, а не с оружием в руках. Ну, тут как повезет. Уяснил? Морщусь. Что-то все сложно слишком. То нельзя, то можно, но осторожно. То с оглядкой, то эталоном всех мерь. Замучишься. Голова кругом пойдет. Злясь, отвечаю матери. А ты как хотел, ухмыляется мама. Мы женщины такие, нам все сразу подавай. Особенно, когда, как в твоем случае, такие ресурсы могут к нам в руки попасть. Думай и пользуйся моими советами, но с умом. Сам разберешься. Будут еще у тебя для такой учебы в жизни моменты. Теперь, что касается твоего отъезда. Я сегодня, когда возвращались домой, на часик заехала к Тимохе. «Ой! Для тебя, дядя Тимофею!» — ухмыляется она. «Честно сказать, расстроена я сильно. Заказ, который мы делали, его выполнение задерживается. И причины, я признаю, для этого серьезные были у поставщика, мало от него зависящие. Но радует, оплата неустойки, я на нее согласилась. Ты как, поддерживаешь?» Про дополнительные поставки пуль к артефактам мама говорит. «Понятно». «Полностью», — — говорю я и тут же добавляю. Но без этих стреляющих артефактов я записываться к макрам не хотел бы. «Ерунда все это», — отмахивается мама. «Отправка новичков к месту прохождения КМБ. По-земному тут ввели это понятие, что значит курс молодого бойца. Так вот, вы отправитесь туда только в следующем месяце. А так сейчас по месту будут проходить отборы, проведение смотров, свод в десятке. А принятие присяги предусматривается только после прохождения курса уже в крепости, где вы и будете обучаться. Хотя, я думаю, насчет тебя скоро поступит дополнительный приказ». «И какой же?» – удивляюсь я. «Ну, это мои личные мысли и предположения», – вздыхает мама. «И ждать его нужно аккурат после принятия тобой присяги и прохождения КМБ. Почему? Крепость, где вы будете проходить КМБ, это проходной двор, по сути. Всех притягивает туда найденные недалеко оттуда в предгорьях развалины древнего города местных. Что-то там ищут в подземельях, потом продают. Не суть. Да попасть туда сложно, нужно подтверждение от гильдий. Но покупается в нашем мире все, были бы деньги, и вопрос только в цене. А вот чуть дальше в горы есть земли короны. Там ведут добычу очень важных и дорогих ресурсов. Минерал, из которого создают накопители. Наше королевство считаем монополист в таком бизнесе. Остальные так, одна кустарщина. Я и про ушастых, и про коротышек так говорю. Чисто на поток поставлена добыча только у нас. Вот там есть городок с огромной неприступной крепостью. Попасть туда можно только по личному жетону, который выдают в администрации королевских дел. Жетон этот заверяется подписью лично нашего монарха. Даже подпись королевы тут не котируется, а это уровень. Вот и думаю, через год туда тебя и засунут. И да, на время вахты отпуска никому не дают», — разводит руками мама. «Все знания устройства жизни в королевстве на поверхности лежат. Главное понимать всю эту кухню. Я очень удивлюсь, если это будет не так, потому и говорю. К нашему местному полковнику едем через 2 дня. Я тут как раз узнала. Сбор для записи в новики проходится через 2 дня. Там проверять вашу экипировку пока что сильно не будут. Весь упор, главный упор, делается на документы и правомерность разрешения для поступления в полк. Подача заявки на включение в ряды макров. Так что к моменту вашего отбытия заказанные Тимом артефакты уже должны будут прийти. Да и думаю, не стоит светить перед всеми таким видом оружия. У тебя на смотре должно быть все просто, как у всех, как обычно, согласно утвержденного списка, который установлен соответствующим циркуляром. Меч, кинжал, доспехи, конь и что-нибудь стреляющее. Хотя последнее и не обязательно. Можно копье еще, но это так. Пока ведь непонятно, в какое именно подразделение попадешь. Поэтому насчет копья, я думаю, торопиться не нужно. Но... И что тебя смущает? Задаю я тут же свой вопрос. Тим узнал, что ты уходишь к макрам. Удивлен, но вот сам меня спросил насчет твоей экипировки. Переводит мама на меня свой встревоженный взгляд. Я всегда этот вопрос тебе на откуп отдавала и не вникала, что есть у тебя. Досталось-то от твоих побежденных противников тебе много чего. Но тут дилемма. Всего с собой не упрешь. Даже на родном Хрюше. Заводной? Даже не смешно. Второго такого хряка нам негде взять. Одна молоть есть, которая только подает надежды на то, что они будут подобны своему отцу. Но и это еще далеко не факт. Вот и натолкнул Тим меня на мысль, а почему бы тебе с собой на место службы фургон не взять? Я с изумлением смотрю на серьезную маму. Она что это, на полном серьезе говорит? Но как? Обескураженно спрашиваю я. Как это будет выглядеть? И смотры, и построения. А как ты сам себя видишь на этих построениях на своем хряке? Улыбается мама. Тем более, вы нерегулярные войска. И выполняете только полицейские функции наравне с охраной границ. Какая к чертям разница, как ты попадешь к месту службы и на чем? Понимаю твоих командиров будущих. Они хотят уже во время перехода из вас вояк начать делать. Там строем учить ходить, в десятки согнать. Но по факту все это незаконно. Пока вас не подставят на довольствие в крепости, не начислят деньги за вашу службу, пускай даже новиком, вы не вояки. Так что... О как! Ухмыляюсь я. Это открывает большие перспективы в будущем, радуюсь я. Ну, я бы так не веселилась, но в нашем случае может и сработать, говорит задумчиво родительница. Как тебе фургон, который вы у наемных убийц и представителя графа, бывшего сюзерена Сита, отбили? Кстати, лошадки там зачетные были. На своих подчиненных, исполняющих щекотливые поручения, граф не экономил. Ни в чем. И в материальном обеспечении у него был полный порядок, и финансово не обижал. Правда, верность не купить, что и подтвердил его поверенный в делах. Но нам это сейчас не важно. Фургон отличный. Колеса на нем большие, повышенной проходимости. Лошадки с фургоном знакомы. Под стать ему выбирали. И по проходимости, и по выносливости тоже. Нескоростные, но рысью могут часами идти, не переходя на шаг. А по тягловым свойствам у них показатели лучшие среди своего класса. Увы, но думаю, что боевого коня или лошадку мы сейчас взять не сможем нигде, только покупать. Все, что были, сейчас либо нашими девочками в быки-осеменители определены, либо уже как кобылы, жеребые. У наемных убийц личные лошади просто как средство передвижения хороши. Специально их для боя не тренировали и не готовили. Да и зачем тебе боевой конь, когда у тебя хрюша есть в наличии? Он любую коняшку сожрет. Можно было бы, конечно, незаметных лошадок для пустоши с собой взять. Как раз твой вариант. Не тех, что были у магов, которых ты порешил в том памятном бою, а тех, которых у сталкера забрали, что тебя в таверне дядя Джо пытался на меч насадить. Да ты его сам к праотцам отправил. Но опять же, зачем тебе столько живности? Приспичит из пары лошадок, которые в фургон будут впряжены, возьмешь себе коня на время. Они и под седлом приучены ходить, седло проще с собой в фургоне возить, чем дополнительный фураж для еще одного копытного. А во время путешествия, зная тебя, что-нибудь себе в поединках еще добудешь, которые у тебя, пока ты до крепости новиков доберешься, обязательно будут. Я верю в тебя. Но нам главное сейчас обеспечить тебе хорошие стартовые позиции. А лучше отличные. Фураж, опять же, можно с собой сколько нужно брать. На стоянках спасть, как нормальный человек. Да много возможностей дает нормальный фургон. Хорошо, когда он у тебя есть, и плохо, когда нет. Закон старый, как этот мир. Как тебе мое предложение? Даже изображать не буду, что размышляю, а потому сразу соглашаюсь. Шикардос, говорю я, улыбаясь. Можно много чего в фургон натаскать, тоже копье орочье с собой взять, а вдруг понадобится. И ятаган мага заберу. Если ты говоришь, что всякого сброда в крепости в той, где КМБ у нас будет проходить, хватает, то уж кто-то из орков точно там тоже будет. Продам или на что-нибудь интересное обменяю. А копье и вовсе ведь непростое, а артефакт носимый, напоминаю я. Мама с улыбкой смотрит на то, как меня захватила жажда поиска нужных требуемых мне вещей в походе, которые обязательно нужно было бы с собой в этот выход прихватить. Ведь отсутствовать дома я планирую ни много ни мало, а несколько лет. А если быть точнее, то 3 года. Хотя кто-то и обещал вначале, что всего лишь 2 будет. А ведь отличная идея. Сам я даже не рассматривал такую возможность. Да и обоснование мама подсказала, чтобы послать была возможность начальства, если будут возмущаться при виде моего транспортного средства, на котором я собираюсь отправляться в поход. Если хрюшу они вряд ли в качестве боевого коня мне зачтут, то уж фургон явно пойдет в счет заводного. Ведь там по факту в него будут впряжены аж 2 скакуна, вернее рысака. Ну что, согласен с моим предложением? — опять спрашивает меня мама. Киваю радостно. «Конечно, согласен». Счастливо улыбаюсь я. Тогда следом возникает третий вопрос. «Твоя экипировка и подбор оружия и доспехов, а также всего того, что может тебе понадобиться на первых порах, твоей свободной от родной семьи взрослой жизни». Тихо, уверенно, с расстановкой говорит мама. «Продумываешь лично все. Докладываешь мне обо всех своих мыслях и замыслах. Советуешься во всем. Опыта у меня хватает наемничьей жизни. Отдельно готовишься к смотрам. Особо тщательно обращаешь внимание на подбор и состояние оружия и доспехов. Наличие артефактов не проверяют. Но их присутствие у тебя приветствуется. Говорить о том, что ты магически активен, в твоем случае нежелательно. Ни к чему всем такие знания о тебе. Это понятно?» Киваю. «А чего тут говорить? И так все ясно. Не будет из-за моей одаренности мне поблажек. И это меня очень сильно не радует. Может, потом когда-нибудь, а пока, на время КМБ, я такой же новик, как и все остальные. Но вот высказать свое мнение на этот счет я не удержался. Можно подумать, они сами об этом не знают, — говорю я. Я вон с тобой сколько врачевателем тебе в помощь по деревне и по селу ходил». Но мама лишь кривится на мои слова. «Одно дело, когда они знают и не замечают, — по команде сверху, — говорит она. И совсем другое, если ты это все впереди себя выпячивать будешь. Им придется тогда на твои выкрутасы реагировать, так что не стоит из-за мелочей осложнять себе жизнь. Это понятно?» Киваю, соглашаясь с доводами родительницы. И напоминаю. Готовность к первому смотру через день. Особо обращаю твое внимание на Хрюшу и его обвес. Подгонка снаряжения и экипировки и прочего на вас с Павлом. Припрягай его. Но это уже завтра. Сейчас давай спать. Что-то я сегодня сильно устала.